наскальная живопись баллончиками, полными краски, мазками, символы, фигуры, будто с острова Пасхи. На входа в клубы тупо истуканы, каменные бетонные джунгли, второй каменный век. По сути те же дикари, только в белых найках, пытаются загнать в капкан свой денег стайка, молятся новым идолам, но лишь видом они отличаются от вещей людьми же и выдуманных. Мы живем в веке машин, гэнгста хасл у наших, такой же мифический щит, как диетические беляши. Разгерметизация! Поздно, сквозь озоновые дыры моя лира проникает в космос. Вам не нужны радары, чтобы ловить мои звуковые сигналы. Качай черепам влево-право по биту. Сделайте над головой море из рук. Создавай движ парой легких па. Это Минск, это метод, это сник Майка. Качай черепам влево-право по биту. Сделайте над головой море из рук. Создавай движ парой легких па. Это Минск, это метод, это сник Майка. Жалкая сотня человек в задымленном клубе. Массы тусят у бара парами, пока лупят. Тупо по ушам, битом, по жертвам немногочисленным, каким-то бредом стыдным, мысленным посылом по сырым углам. Расставляешь толпы пацанов и полуголых дам. Но если кто-то насмотрелся из штатов клипов и трёшь, что так и есть, знай, все это липа. Хлипкая, шатка, враждующие катки, но по текстам у всех дела гладкие. Платки на морды уже гангстеры по-любому. Факультатив по рэпу уже нужно набирать в школах. Колумбам быть не надо, чтоб открыть эту Америку, ведь все правда лежит на берегу. Да, и каждый второй движ хуйня. А теперь все руки вверх, разубедите меня. Качай черепам влево-право по биту. Сделайте над головой море из рук. Создавай движ парой легких па. Это Минск, это метод, это сник Майка. Качай черепам влево-право по биту. Сделайте над головой море из рук. Создавай движ парой легких па. Это Минск, это метод, это сник Майка.